С Рогожиным мистически связан один из членов компании Бурдовского, 17-летний Ипполит Терентьев. Он в последнем градусе чахотки, и жить ему остается 2-3 недели. На даче у князя в Павловске, перед большим обществом, Ипполит читает свою исповедь, мое необходимое объяснение с эпиграфом. «После меня хоть потоп», высказывание, приписываемое Людовику XV. Эта самостоятельная повесть по своей форме непосредственно примыкает к запискам из подполья. Ипполит тоже подпольный человек, заперся в своем углу, отделился от семьи, товарищей и погрузился в созерцание грязной кирпичной стены противоположного дома. Мейерова стена закрыла от него весь мир. Он много передумал, изучая пятна на ней. И вот перед смертью ему хочется рассказать людям о своих мыслях. Ипполит не атеист, но вера его не христианская, а философская. Он представляет себе божество в виде мирового разума Гегеля, строящего всеобщую гармонию в целом на гибели миллионов живых существ. Он допускает провидение, но бесчеловечных законов его не понимает, а потому и заканчивает: «Нет уж, лучше оставим религию». И он прав. Разумный деизм философов заботится о всеобщей гармонии и совершенно не интересуется частными случаями. Какое ему дело до смерти чахоточного подростка? Неужели мировой разум станет нарушать свои законы ради какой-то ничтожной мухи? Такого бога Ипполит не может ни понять, ни принять, и оставляет религию. О вере в Христа он уже и не упоминает. Человеку нового поколения, божественный Спаситель и его воскресение кажутся давно пережитыми предрассудками. И вот он остается один среди опустошенного мира, над которым царит равнодушный и беспощадный творец законов, природы и железной необходимости. Достоевский берет в самом чистом виде и в самой обостренной форме дехристианизированное сознание культурного человека XIX века. Ипполит молод, правдив, страстен и откровенен. Он не боится ни приличий, ни лицемерных условностей, он хочет говорить правду. Это правда приговоренного к смертной казни. Если ему возразят, что его случай особый, у него чахотка, и он должен скоро умереть, он возразит, что сроки тут безразличны, и что все находятся в его положении. Если Христос не воскрес, и смерть не побеждена, все живущие, точно так же, как и он, приговорены к смерти. Смерть — единственный царь и владыка на земле, смерть — разгадка тайны мира. Рогожин, смотря на картину Гольбейна, потерял веру. Ипполит был у Рогожина и тоже видел эту картину, и смерть предстала перед ним во всем своем мистическом ужасе. Спаситель, снятый со креста, изображен трупом. Глядя на тело, уже тронутое тлением, нельзя поверить в его воскресение. Ипполит пишет. Тут невольно приходит понятие, что если так ужасна смерть и так сильны законы ее, то как же одолеть их? Как одолеть их, когда не победил их даже тот, который побеждал и природу при жизни своей? Природа мерещится при взгляде на эту картину в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя, или вернее, гораздо вернее сказать, хоть и странно, в виде какой-нибудь громадной машины, новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя глухо и бесчувственно великое и бесценное существо, такое существо, которое одно стоило всей природы и всех законов ее, всей земли, которая и создавалась, может быть, единственно для одного только появления этого существа. Какая горячая любовь к человеческому лику Спасителя, какое страшное неверие в его божественность. Природа поглотила Христа. Он не победил смерти. Все это принимает за очевидную истину, даже не подвергается сомнению. И тогда весь мир становится добычей немого зверя, бесчувственного и бессмысленного. Человечество потеряло веру в воскресение и сошло с ума от ужаса перед зверем. «Я помню, — продолжает Ипполит, — что кто-то будто бы повел меня за руку со свечкой в руках, показал мне какого-то огромного и отвратительного тарантула, и стал уверять меня, что это то самое темное, глухое и всесильное существо. Из образа Тарантула вырастает кошмар Ипполита. В комнату его вползает ужасное животное, какое-то чудовище. Оно было вроде скорпиона, но не скорпион, а гаже и гораздо ужаснее. И кажется именно тем, что таких животных в природе нет, и что оно нарочно у меня явилось, и что в этом самом заключается будто бы какая-то тайна. Норма, огромный Тернеф, останавливается перед гадом, как вкопанная. В ее испуге что-то мистическое. Она тоже предчувствует, что в звере заключается что-то роковое и какая-то тайна. Норма разгрызает скорпиона, но он ее жалит. В таинственном сне Ипполита это символ человеческой борьбы со злом. Человеческими силами зло не может быть побеждено. Мысли Ипполита о смерти внушены Рогожиным. В его доме видел он картину Гольбейна. Его призрак заставил чахоточного решиться на самоубийство. Ипполиту кажется, что Рогожин ночью входит к нему в комнату, садится на стул и долго молчит. Наконец он отклонил свою руку, на которую облокачивался, выпрямился и стал раздвигать свой рот, почти готовый смеяться. Это ночной лик Рогожина, мистический его образ. Перед нами не молодой купец-миллионер, влюбленный в камелию и швыряющий для нее сотни тысяч. Ипполит видит воплощение злого духа, мрачного и насмешливого, губящего и гибнущего. Сон о Тарантуле и призрак Рогожина сливаются для Ипполита в одно привидение. «Нельзя оставаться в жизни», — пишет он, — «которая принимает такие странные, обижающие меня формы. Это привидение меня унизило. Я не в силах подчиняться темной силе, принимающей вид Тарантула». Так возникло последнее убеждение Ипполита — убить себя. Если смерть есть закон природы, тогда бессмысленно всякое доброе дело, тогда все безразлично, даже преступление. Что, если бы мне вздумалось теперь убить кого угодно, хоть 10 человек разом, то в какой просак поставлен бы был передо мною суд? Но Ипполит предпочитает убить самого себя. Так показана духовная связь между Рогожиным и Ипполитом. Самоубийца мог бы стать убийцей и наоборот. «Я намекнул ему, Рогожину», — вспоминает подросток, — «что, несмотря на всю между нами разницу и на все противоположности, противоположности сходятся. Так что, может быть, он и сам вовсе не так уж далек от моего последнего убеждения, как кажется. Психологически они противоположны. Ипполит — чахоточный юноша, оторванный от жизни, отвлеченный мыслитель. Рогожин живет полной, непосредственной жизнью, одержим страстью и ревностью. Но метафизически убийца и самоубийца — родные братья. Оба жертвы неверия и помощники смерти. У Рогожина грязный зеленый дом — тюрьма, у Ипполита грязная Мейерова стена. Оба пленники зверя смерти. В творчестве Достоевского исповеди Ипполита принадлежит важное место. Она соединяет бунт человека из подполья с бунтом Ивана Карамазова. Наше странствие по путям темного мира закончено. Мы узнали его двойственную структуру, эмпирическую и метафизическую. В эмпирическом плане перед нами раскрылась картина петербургского общества конца 60-х годов, точнее, конца 1867-го, начала 68-го года, и история нескольких русских семейств — Япончиных, Иволгиных, Лебедевых, Рогожиных — в этом социально-историческое значение романа. В плане метафизическом «Идиот» есть апокалиптическое видение мира, стоящего под знаком коня Воронова, и пророчество о близком конце — конь бледный. Над человечеством, отпавшим от Христа, владычествует великий и грозный дух и будет владычествовать до предела времен, нам еще неизвестно. Искусство Достоевского символично, как всякое великое искусство. Его мистический реализм сквозь покров явлений провидит сущность вещей. Двойное зрение писателя создает особую перспективу и особое освещение его романов. Наиболее отчетливо эта двупланность обнаруживается в построении личности главного героя, князя Мышкина. Рассмотрим сначала его эмпирический образ. Молодой человек, лет 26 или 27, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькую, остренькую, почти совершенно белую бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные. Во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное этого странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Он последний из древнего рода князей Мышкиных, рано осиротел, воспитывался в деревне и в детстве был болен тяжелой нервной болезнью. Богатый друг отца Павлищев поместил его в швейцарскую санаторию доктора Шнайдера, и идиот прожил там 4 года. Выздоровев, решил вернуться в Россию, где у него не осталось никого из родных, кроме дальней родственницы, генеральши Япончиной. Мы знакомимся с ним в вагоне поезда Петербургско-Варшавской железной дороги, подходящего к Петербургу. Одет он как иностранец. На нем был довольно широкий толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном, точь-в-точь, как употребляют часто дорожные по зимам где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии или, например, в Северной Италии. В руках у него тощий узелок из старого полинялого фуляра, на ногах толстоподошвенные башмаки со штиблетами. Описание заканчивается авторской ремаркой: «Все не по-русски». Никого в России он не знает. И Япончина ему почти что не родственница, ему даже негде остановиться, он чужой на родине. Камердинер генерала Япончина спрашивает его: «Отвыкли от нашего?» Князь отвечает: «Это правда. Верите ли, дивлюсь на себя, как говорить по-русски, не забыл». Мотив полного незнакомства с Россией повторяется в беседе князя с Япончиным. «Я 4 года в России не был, слишком, да и что я выехал почти не в своем уме. И тогда ничего не знал, а теперь еще пуще». И дальше: «Ей-богу же, генерал, я ровно ничего не знаю практически, ни в здешних обычаях, ни вообще, как здесь люди живут». Социальное лицо князя точно определено. Это русский дворянин петербургского периода, европеец, оторванный от почвы и от народа. Он входит в многочисленную семью беспочвенных интеллигентов. К этой семье беспочвенных интеллигентов принадлежит Ордынов в «Хозяйке», князь в «Дядюшкином сне», Алеша Волковский в «Униженных оскорбленных», Версилов в «Подростке» и Степан Трофимович Верховенский в «Бесах». Эти люди живут в фантастическом мире. Его символ — швейцарская санатория Мышкина, и, попадая в нашу действительность, чувствуют себя лишними и беспомощными. Им недостает формы и чувства меры. «Я не имею жеста», — жалуется князь. «Я имею жест всегда противоположный, а это вызывает смех и унижает идею. Чувства меры тоже нет, а это главное. Чужие они кажутся чудаками, необычные представляются смешными». Простодушные признания князя возбуждают смех Рогожина и Лебедева, покровительственную усмешку генерала Япончина, иронические замечания его дочерей. Князь комичен в своей неловкости. Не умеет вести себя в обществе, разбивает дорогую вазу, он удивительно наивен и непрактичен. Законы общежития не для него писаны, он как будто с луны свалился. В окружающих его людях возбуждает любопытство, удивление, иногда возмущение. Его считают то дурачком, то хитрецом, но чаще всего идиотом или юродивым. Князь сознает свою отчужденность и мучится ею. «Теперь я к людям иду. С людьми мне будет, может быть, скучно и тяжело». И действительно, в нашем мире он томится и тоскует. На музыке в Павловске, сидя рядом с любимой девушкой, он мечтает о бегстве. Ему хотелось уйти куда-нибудь, совсем исчезнуть отсюда. И пусть здесь совсем забудут его. О, это даже нужно, даже лучше, если бы и совсем не знали его, и все это видение было бы в одном только сне. Оторванность от почвы означает отчужденность от людей, внежизненность и отвлеченность. Князь вспоминает, как в Швейцарии он простирал руки к блестящему небу и плакал. Мучило его то, что всему тому он совсем чужой. Тема отчужденности расширяется. Князь чужой не только для людей, но и для природы, для всего мира. Социальное определение заполняется новым психологическим содержанием. Князь не только русский дворянин, оторвавшийся от почвы, но и мечтатель, живущий в фантастическом мире и утративший связь с живой жизнью. Резонер Евгений Павлович в конце романа упрекает князя во лжи. Он выдумал свою любовь к Настасье Филипповне. Вообразил, что должен о ней жениться. Фундамент всего происшедшего, объясняет он, составился из огромной наплывной массы головных убеждений, которые вы принимаете до сих пор за убеждения, истинные, природные и непосредственные. Князь начитался в Швейцарии книг о России, стремился на родину и, приехав, набросился на деятельность спасать обиженную красавицу. Евгений Павлович хочет сказать, что князь увлекся женским вопросом, вообразил себя героем Жорж-Санд или Дюма и занялся модной со времени дамы с камелиями реабилитацией падшей женщины. Вся эта история произошла от нервной впечатлительности и головного восторга. Так практический разум судит и осуждает несчастного идиота. Это фантазер, мечтатель, терпящий полное поражение при столкновении с действительностью. Князь Мышкин принадлежит к тому племени мечтателей, которое наполняет произведения Достоевского до каторжного периода, и из которого после каторги выделяются человек из подполья и Раскольников. Мы узнаем знакомые черты — отвлеченность, фантастичность, чудачество, уединенность. Но к старому в «Идиоте» присоединяется новое. Князь не только анализирует свой недуг, но и жаждет исцеления. Он возвращается в Россию для того, чтобы обрести почву, воссоединиться с народом, вернуться к истокам живой жизни, и в этом его отличие от всех предшествующих ему мечтателей. Он 6 месяцев скитается по России и возвращается в Петербург под самым сильным впечатлением всего того, что так и хлынуло на него на Руси. Он беседовал с интеллигентом-атеистом о религии, слышал о крестьянине, который зарезал своего приятеля с словами «Господи, прости ради Христа». Видел пьяного солдата, продавшего ему за 2 гривны свой нательный крест, встретил молодую бабу, которая набожно перекрестилась, когда ее грудной ребенок улыбнулся ей в первый раз, и вдруг понял, что сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни под какие атеизмы не подходит. Этим открытием он обязан русскому народу. Но главное то, заключает он, что всего яснее и скорее на русском сердце это заметишь. Князь поверил в русского Христа, нашел почву и жаждет деятельности. «Есть что делать, Парфен!» — восторженно говорит он Рогожину. «Есть что делать на нашем русском свете! Верь мне!» Прикосновение к родной земле превращает Мышкина в мистического народника. У него складывается целая религиозная философия, которую он жаром излагает на вечере у Пончиных. Косноязычный идиот неожиданно превращается в красноречивого проповедника, фанатично утверждающего, что католичество — вера не христианская, что оно проповедует антихриста и порождает атеизм и социализм. Заразе, надвигающейся с безбожного Запада, Россия должна противопоставить подлинный лик Христов. «О, нам нужен отпор!» — восклицает князь. «И скорей, скорей! Надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, которого мы сохранили и которого они и не знали!» Славянофильство князя вырастает до идеи русского православного мессианства. Покажите русскому человеку в будущем обновлении всего человечества, и воскресение его может быть одною только русскую мыслью, русским Богом и Христом, и увидите, какой исполин могучий и правдивый, мудрый и кроткий вырастет перед изумленным миром. В этой вдохновенной проповеди много национальной гордости. Сам автор становится на место своего кроткого и юродивого героя и излагает нам свое кредо. Не менее автобиографичное рассуждение князя о том, что русский либерализм есть ретроградное явление, что русская литература вся не русская, кроме разве Ломоносова, Пушкина и Гоголя. Все эти мысли почти буквально перенесены в роман из переписки Достоевского с Майковым. Проповедь князя усиливается прямым обращением к высшему сословию. Велик его грех перед Россией, западничество. Велика его измена русскому народу, оторванность от почвы. Но разве образованный слой не может покаяться и воссоединиться с русским элементом? Перед лицом грядущего антихриста поймут ли лучшие люди свою ответственность, свою историческую миссию? Тревога за судьбу дворянства и вера в его воскресение звучат в словах князя. Мы слышим взволнованный и страстный голос самого Достоевского. Я боюсь за вас всех и за всех нас вместе. Я ведь сам князь исконный и с князьями сижу. Я, чтобы спасти всех нас, говорю, чтобы не исчезло сословие даром, в потемках, ни о чем не догадавшись, за все бронясь и все проиграв. Зачем исчезать и уступать другим место, когда можно остаться передовыми и старшими? Будем передовыми, так будем и старшими, станем слугами, чтобы быть старшинами. Таков эмпирический образ князя Мышкина. Мы разглядели его и узнали. Князь — художественный автопортрет самого Достоевского. История его — духовная биография писателя. Темное, безрадостное детство, мечтательная, фантастическая юность, тяжелая нервная болезнь, эпилептические припадки, 4 года, проведенные вне жизни, у Достоевского 4 года омского острога, а у Мышкина 4 года швейцарской санатории. И для автора, и для его героя этот тюремный период — время напряженной духовной работы, подготовка к познанию России. Потом у обоих возвращение на родину, перерождение убеждений, воссоединение с народом и встреча с русским Христом. Решающим событием в духовной жизни писателя была минута, проведенная на эшафоте в ожидании смертного приговора. Фабула романа не позволила ему возвести на эшафот своего героя, но он вложил в его уста подробный рассказ об этом событии, заставил сопережить с ним все подробности зловещей церемонии. На романе с Настасьей Филипповной отразились воспоминания автора о любви к роковой женщине, о Полинарии Сусловой. И, наконец, он сделал князя носителем своих новых славянофильско-народнических идей эпохи заграничного путешествия 1866-1870 годов. Романы Достоевского — история его души, внутреннее проецирование вовне, в мифах и символах, персонажи, фабула, композиции. Личное сознание раскрывается в своей универсальности. Обратимся теперь к метафизическому образу князя Мышкина. В темный мир приходит человек не от мира сего. В хаос и безобразие вступает положительно прекрасный человек. Он не активный боец, бросающийся в борьбу со злыми силами, не трагический герой, вызывающий судьбу на поединок, он не судит и не обличает, но самое появление его вызывает трагический конфликт. Одна личность противопоставлена всему миру. На этом контрасте основано динамическое построение романа. Внутренний закон личности оказывается прямо противоположным закону темного мира. В царство человеческой алчности, гордыни, ненависти и чувственности приходит человек, жаждущий отдать свою душу за ближнего, лишенный не только себелюбия, но чувства собственного достоинства, бескорыстный, смиренный, сострадательный и целомудренный. В вагоне случайные спутники Рогожин и Лебедев смеются над юродивым, а он не понимает насмешек и смеется вместе с ними. Япончин его гонит, князь не обижается и, весело рассмеявшись, собирается уходить. Аглая и Аделаида называют его ослом, князь засмеялся вместе с ними. Когда его оскорбляют, Он всегда винит себя и оправдывает обидчика. Ганя в бешенстве кричит ему: «Идиот проклятый!» Князь спокойно объясняет ему, что прежде он и в самом деле был почти идиот, но теперь давно уже выздоровел, и потому ему несколько неприятно, когда его называют идиотом в глаза. Когда Ганя дает ему пощечину, он закрывает лицо руками и прерывающимся голосом говорит: «О, как вы будете стыдиться своего поступка!» С бесконечным смирением выносит князь деспотическое высокомерие Аглаи. На ненависть и ревность Рогожина отвечает братской любовью, а обезумевшую гордость Настасьи Филипповны укрощает сострадание. Все самоутверждаются, он самоумаляется. Все поклоняются деньгам, он приезжает с тощим узелком и без гроша в кармане, а, получив наследство, раздает деньги врагам и обидчикам. Все помешались на своем праве, он знает только свои обязанности и свою вину перед всеми. Темный мир, царство лжи, князь правдив и простодушен до наивности. И этот кроткий человек, болезненный и беспомощный, как ребенок, порождает вокруг себя вихрь страстей и событий. Его бессилие становится страшной силой. Закон князя не может сосуществовать с законом падшего мира. Их столкновение неизбежно, трагическая борьба предрешена. Люди, потерявшие Бога, лишились реальности. Они живут среди фантазмов и фикций. Их отношения и порядки основаны на условностях. Князь — правда, вторгающаяся в мир лжи. Люди влекутся к нему как к свету и отталкиваются от него как от врага. «Смирение — страшная сила», — говорит он. Высшая реальность уничтожает низшую, правда убивает ложь. Кроткий князь одним своим существованием взрывает основы грешного мира. Рогожин, Иволгин, Лебедев своими страстями, пороками и слабостями не могут, любя, не ненавидеть его. Столкновение двух миров предваряется комическим недоразумением. В передней генерала Япончина князь разговаривает с камердинером не как посетитель с лакеем, а как человек с человеком. Казалось бы, замечает автор, разговор князя был самый простой. Но чем он был проще, тем и становился в настоящем случае нелепее, и опытный камердинер не мог не почувствовать что-то, что совершенно прилично человеку с человеком и совершенно неприлично гостю с человеком. Князь знает человека и не знает человека в кавычках, и поэтому на всем его поведении лежит печать нелепости. Камердинеру князь почему-то нравился, в своем роде, конечно, но с другой точки зрения он возбуждал в нем решительное и грубое негодование, и у всех такое же двойственное отношение к нему, притяжение и отталкивание, любовь, ненависть. Темный мир восстает на того, кто живет не по его закону. Роман трагедии изображает историю этой борьбы, кончающейся гибелью прекрасного.